Глава 11. Лиана. У Карины случился нервный срыв, но это неудивительно после того, как ее муж попытался очернить в моих глазах. Я бы сама лично вмазала ему кулаком по морде. Это же надо быть такой сволочью, чтобы придумать гадости, обвинить и поверить. Сестра очень меня напугала, когда села на пол и начала громко плакать. Она кричала от боли, которая скопилась в ее душе за все эти дни. А я ужасно испугалась за нее, потому что никак не могла успокоить. Она плакала и плакала, едва не кричала. И тогда я поняла, что ей нужен врач, который вколет успокоительное. Иначе так недалеко и до проблем с психикой. А моя сестренка не должна страдать из-за двух дураков, первым из которых ее муж. Я вызвала скорую, врач сделал укол и забрал Карину в больницу. Я поехала с ней. По дороге написала папе сообщение, потому что считала правильным, чтобы они были в курсе состояния сестры. Знаю, Карина будет меня ругать за то, что я сорвала родителей с отдыха, но промолчать просто не могла. Папа тут же перезвонил мне, но я сбросила вызов и написала сообщение, объясняя, почему не могу разговаривать. Карина сразу же начнет ругаться. Пообещала перезвонить, когда останусь одна. Карину отвезли в отдельную палату. Убедившись, что я в состоянии буду оплатить, все решается деньгами, подумала я. И, вздохнув, вышла за дверь. Сестра уснула под воздействием капельницы. И теперь я могу позвонить папе и немного успокоить его. «Дочь, не делай так больше. Мы же переживаем», – произнес папа, приняв вызов. «Прости, папуль, я не могла при Карине разговаривать. Она бы меня поругала и запретила вам приезжать». «Знаю, как она?» Слышала в голосе папы волнение, что не могло меня не расстраивать. «Сейчас будет спать. Поставили капельницу. У Карины нервный срыв, пап». «Что произошло?» Я вздохнула и, присев в кресло, посмотрела на коричневую дверь, за которой находилась моя сестра. «Тебе не понравится то, что я скажу». «Дима?» «Да, сегодня вечером Карина была на свидании с новым знакомым, а когда вернулась, позвонил этот ненормальный и сказал, что попал в аварию. Не знаю, что он еще говорил, но Карину это задело, и она решила ему лично все высказать». «Удивительно, как последние мозги не отбил». «Отбил, пап». Тут же поправила его, понимая, что и у родителей нет ни капли волнения за Диму, и это неудивительно. «У него оказалась царапина на локте. Думал разжалобить Карину, но когда понял, что ничего не получится, решил действовать грязными методами». Услышала тяжелый вздох и прикрыла глаза. «Не нравится мне, когда родители переживают». «Что эта мразь сделала?» «Он сказал, что видел справку об аборте». «Что?» «В комоде у Карины». «Он совсем из ума выжил. Как он смеет такое говорить?» Отец был в ярости, и я его прекрасно понимала. Только отбитый на голову мог так грязно врать. Справка действительно есть, папа. «Ты же не думаешь?» «Нет», — не дала ему договорить. «Ей ее подбросили». «Дочку так сильно обидело его вранье?» «Я думаю, тут все вместе сыграло. И вранье, и измена, и в целом его поведение. А еще она поняла, что справку подбросила рыжая дрянь, а значит, он с воблой кувыркался в их постели». «Урод! Пусть только попадется мне на глаза, и я ему шею сверну». «Пап, знаю, Карина будет меня ругать, но вы должны знать». «Что еще?» «Последние 2 года они пытались забеременеть, а у Карины ничего не получилось. И все врачи говорят, что она здорова». «Конечно, здорова. Просто этот придурок не умеет делать детей. И хорошо, родит от другого мужчины, который будет любить мою дочь за то, какая она прекрасная. А этот недоумок любит только деньги». «У меня в голове не укладывается. Неужели он поверил, что Карина могла сделать аборт? Она так хотела ребеночка и очень переживала, когда тест показывал одну полоску». «Он у меня ни с чем уйдет в свободную жизнь. Я научу его ценить то, что имеешь. Лиана, малышка, мы уже развернули яхту, так что к утру будем в городе». «Пап, не нужно было, я бы присмотрела». «Я знаю, но отдыхать, когда твоему ребенку плохо, нет никакого желания». «Я буду здесь, рядом с сестрой. «Нет, Лиана, езжай домой. Тебе тоже нужно отдохнуть. Я сейчас позвоню в больницу и договорюсь о должном уходе». «Пап, не спорь. Я все равно никуда не поеду. Сейчас еще Лере позвоню. Может, она составит мне компанию». «Ладно, звони мне, если что». «Договорились, папуль». «Люблю тебя, малышка». «И я тебя. Маме привет». «Карина». Утром проснулась с пониманием того, что я не дома, ни у себя, ни у родителей. Больница. Что со мной произошло? В теле усталость, на душе как будто груз лежит. И ощущение, что я всю ночь не спала, дикая усталость и слабость. Повернув голову, увидела в кресле маму, и тут же сердце пропустило удар. Они в курсе, и это расстраивало. Не хочу, чтобы родные переживали. «Мам!» – позвала негромко, и мама, тут же повернув голову, поднялась с кресла. «Доченька, как ты, милая?» Она подошла ко мне и присела рядом на кровать, обхватив мою руку своими руками. «Как будто всю ночь вагоны разгружала. Мам, зачем Лиана позвонила вам?» «Не сердись на нее, милая. Она переживает очень». «Импульсивная маленькая девочка», — хмыкнула про себя и улыбнулась. «Мы бы сами справились, а вам еще отдыхать можно было». «Никакого отдыха, пока ты не будешь счастлива». Сделала глубокий вдох и выдохнула. «Я счастлива, потому что у меня есть вы. Прости, я сорвалась вчера. Это справка». «Отец сказал, что натянет эту справку на одно место кое-кому». Я хохотнула. «Мам, я не делала аборт». «Даже не смей оправдываться. Мы знаем, что не делала. А если бы и сделала, это был бы твой выбор. И мы бы его приняли, хотя и расстроились бы». «Я так и не смогла забеременеть». «Юра сказал, что твой муж просто не умеет делать детей. Но у тебя обязательно будут малыши. Только от достойного мужчины». В дверь тихонько постучали, а через секунду в проеме показалась сестренка. «Не спишь? Прости, что беспокою, но тут Лев звонит. Что ему сказать?» Я задумчиво уставилась на телефон. «Лев – тот человек, которого мне хочется видеть». «Скажи ему правду». Грустно улыбнулась я и перевела взгляд на маму. «Хочу цветов от Льва». Сестренка мило улыбнулась и скрылась за дверью. Я прикрыла глаза и почувствовала, как мама сжала мою руку. «Я уже хочу познакомиться с этим мужчиной», – негромко произнесла она, заставляя меня улыбнуться. «Он мне вчера тоже говорил, что хочет с вами познакомиться, но мне кажется, это слишком рано», – посмотрела на маму, в глазах которой плясали искорки. «Как прошло ваше свидание?» «Мама». «Ладно, просто ужин». Я улыбнулась. «Мне понравилось. Мы летали на воздушном шаре». «Что? На воздушном шаре?» Я медленно прикрыла глаза, подтверждая ее слова. «Ничего себе, удивила. Карина, ну это так опасно». «Мамуль, все хорошо. Тем более ты знаешь, что это было моей мечтой, а Лев ее исполнил». «Я в шоке, доченька. Лев, безусловно, молодец, но я очень за тебя переживаю. Тебе было страшно?» «Немного, но потом открылись невероятные виды, что дыхание сбивалось. Не переживай, мамуль, все же хорошо. И к тому же Лев был рядом». «Жаль, его не было позже, чтобы мог по морде Диме дать. Мне не стоило ехать к нему в больницу. Он меня вывел и захотелось высказать все в лицо. Я и подумать не могла, что он будет бросать в меня такие обвинения». «Ты же знаешь, папа это так просто не оставит». Я кивнула и посмотрела на цветы в вазе на тумбочке. «Папа привез». «А где он, мам?» «Скоро приедет. По делам уехал». «Не переживай, этого гада не убьет. Разве что покалечит». «Не надо, мам. Пусть это будет на его совести». В двери постучали. В палату зашел папа. Уставший, брови нахмурены, губы плотно сжаты в одну линию. «Проснулась моя девочка. Как ты?» Он наклонился и поцеловал меня, потом прижался губами к маме и присел рядом с ней, не спуская с меня глаз. «Уже лучше, пап, спасибо. Я, конечно, расстроилась, что вам пришлось прервать отдых, но очень рада, что вы рядом. Простите, что заставила нервничать вас. Мой организм не выдержал, сама не зная, что на меня нашло». «Тебе нужно больше отдыхать», – заметил папа, и теперь нахмурилась я. «Я и так эти дни только отдыхаю. Может, наоборот, работой заняться?» «Пока не восстановишься, никакой работы, милая. Я буду заезжать в магазин, не переживай», – успокоила мама, продолжая гладить мою руку. «Спасибо, мамуль. Пап, поможешь мне подготовить документы? Пригласи, пожалуйста, адвоката. Развод? Да, иначе эта рыжая вобла будет меня и дальше преследовать. Родители нахмурились, а я поняла, что не рассказала им о нашей вчерашней встрече. Тут же исправила ситуацию, коротко поведав о том, как она выпрашивает разводы. Она постоянно говорит мне о том, чтобы я дала ему развод. Как будто все это время я не хотела разводиться. Только я и не знала, что мой муж мне изменяет. Оказывается, ей он говорил, что я не дам развода. Дима боится остаться ни с чем, а эта рыжая дрянь не знает, что при разводе он не получит ничего. Да, мам, она думает, что это я вцепилась в его деньги. Я вздохнула и прикусила губу, чувствуя, что вот-вот расплачусь. Я не понимаю, почему он так со мной поступает. Дочка, я его придушу, если увижу. Не смей плакать из-за мудака, который не ценил свою молодую, красивую, самую лучшую женщину. Пап! Протянула я, улыбаясь. «Только ты можешь так успокоить». «Я люблю тебя и никому не позволю так обращаться с тобой». В палату снова постучали, а через несколько секунд дверь открылась, и я почувствовала приятное волнение в груди. Лев в костюме с огромным букетом белых пионов. Такой красивый, что дух захватывает. Что это со мной? «Здравствуйте, не помешал?» «Лев, если не ошибся». «Не ошиблись». «Проходите, меня Юрий зовут, отец Карины. Это Катерина, моя любимая жена». «Очень приятно, Лев», — довольно произнесла мама, протягивая ему руку. Лев наклонился и поцеловал тыльную сторону ее ладони. Я все это время наблюдала за ним, тихонько прикусив губу. «Я только вчера мечтал с вами познакомиться. Правда, не в такой обстановке». «Извините, Лев, нам тоже не нравится, что наша дочка здесь. Но надеемся, после общения с вами ей станет легче». «Вы можете разжать руки, или я начну ревновать», — отметил папа, и мы с мамой хохотнули. «Прости, Лев, папа очень ревнивый». «Прошу прощения, но мне уже нравится одна девушка». Они разжали руки, и Лев посмотрел в мои глаза. «Юра, нам пора, не стой». Негромко произнесла мама и, игриво улыбнувшись, потянула папу к двери. «Рад знакомству», — произнес Лев, когда родители оказались возле двери. «Мы тоже, Лев, рады познакомиться», — продолжила она все тем же тоном, а папа уже вышел за дверь. «Карина — шикарный мужик». «Катя, я все слышу», — прорычал папа, я не сдержалась и расхохоталась. «Какие они у меня классные!» Дверь закрылась, и Лев прошел к креслу, в котором минуту ранее сидела моя мама. Лиана сказала за цветы. «Нет, ты о чем?» «Просто хотела, чтобы ты мне их подарил». «Может, я чувствую тебя, потому угадываю с желаниями». «Не знаю, но мне приятно. Прости, я, наверное, не очень выгляжу». «Мне нравишься ты без макияжа, такая нежная. Выглядишь совсем юной». «Спасибо». «Как ты себя чувствуешь?» «С такой поддержкой чувствую, скоро выпишут». «Родители у тебя замечательные, мне понравились». «Думаю, мама от тебя в восторге. Папа к Диме ее не ревновал». Лев улыбнулся и оставил букет на тумбочке. Склонился ко мне и двумя руками обхватил мою ладонь. «Ты меня напугала. Не то я утром хотел услышать, и точно не от твоей сестры». «Спасибо, что приехал. Мне хотелось, чтобы ты побыл рядом». «Стоило ночью позвонить. Я бы приехал. А еще лучше начистил морду твоему мужу». «Много желающих», — хмыкнула я и пальцами сжала его руку. «Но я не хочу о нем. Расскажи мне, пожалуйста, где пройдет наше следующее свидание». «Не ужин», — уточнил он. Я медленно покачала головой и, смотря ему в глаза, честно призналась. «Я хочу свидание».